89. Екатерина Алексеевна впорхнула в студию и традиционно крикнула: «Ни пуха, ни пера!» Я подумал, удивительно, как этой женщине нравится, чтобы ее посылали, и крикнул: «К черту!» Екатерина засияла так, словно услышала объяснение в любви, и исчезла. 30 секунд до эфира!» — прокричал Собонин. «Игорь, поправь пиджак!» «Ненавижу эти замечания! Как поправить? Что с ним делать?» Пошла заставка. И тут, как всегда, не кстати проснулась моя госпожа интуиция и воскликнула голосом нашкодившего ребенка: «Ой, что сейчас будет? Сегодня эфир получится необычный, ой, необыкновенный! Ой, что случится?» Но разбираться в себе уж не было времени. На телефоне начали мигать красные лампочки. Это означало, что мне уже начали звонить. Помню, перед первой передачей Екатерина Алексеевна спросила: «Подставные звонки надо готовить?» Я удивился: «Какие подставные?» Моя непонятливость поразила Екатерину Алексеевну. «Как же вы не понимаете, а вдруг звонков не будет? Первая же передача? Так мы вместе придумаем какие-нибудь трагические, печальные, трогательные истории. Я их перескажу своим знакомым, а во время эфира вас с ними соединю, очень эффектно получится». Первым моим желанием было Екатерину послать вдаль. Не хотелось мне начинать передачу с вранья. Но как я представил, что сижу один перед камерой, и никто мне не звонит, и я все говорю и говорю что-то, и говорю, и говорю, и говорю, и говорю, и так 3 часа. Я поступил мудро, хоть и трусливо. Я сказал: «Делайте, как хотите». Но теперь необходимость в подставах отпала напрочь. Оказалось, что на свете действительно очень много людей, которым ночью не с кем поговорить. Я нажал кнопку, улыбнулся в камеру. «Алло! Здравствуйте!» — раздался у меня в наушнике и в эфире старческий голос. «Игорь Маркович, можно я не буду называть своего имени? Мне немножко стыдно, что я вам звоню, но другого выхода у меня нет. Мне 75 лет, у меня все есть. Квартира хорошая, телевизор. Деньги мне сын дает каждый месяц. Курьер привозит. А сын ко мне вообще не заглядывает. Я понимаю, что он очень занятой человек, но позвонить хоть раз в неделю он бы мог, правда?» Как всегда, больше всего звонило одиноких матерей, про которых забыли их дети. Я выслушивал эти плачущие голоса и кричал в камеру: «Если вы узнали голос вашей матери, позвоните ей, это же совсем не трудно. Поднять трубку, набрать номер». Звонили покинутые возлюбленные, которым хотелось крикнуть на весь мир: «Пожалейте меня, меня бросили!» На моем аппарате высвечивались телефоны тех, кто звонил. Выслушав трагический монолог покинутого влюбленного, надо было не забыть от телефон записать, потому что неожиданно для меня передача от 1 до 4 стала не только психиатрической помощью, но и сводником. Я уже знал, стоило кому-то пожаловаться на то, что его бросили, тут же откликалось множество людей, готовых этого человека подобрать. Поскольку смотреть на мою рожу 3 часа трудно, мы разбивали эфир клипами со спокойной музыкой. И хотя мы принципиально не выполняли музыкальных заявок, я уже знал, стоит пройти клипу, как тут же начнут звонить молодые голоса и требовать показать их любимый клип. На этот раз, короче говоря, все шло как всегда, только вот госпожа интуиция все нудила. «Ой, что будет? Ты даже представить себе не можешь. Чего будет? Ой, что будет?» Но ничего особенного не происходило. «Алло, Игорь Маркович!» — голос был пьяный, я сразу положил палец на кнопку. «Если будет материться, придется быстренько увести из эфира. Маркович, дорогой, представляешь, я тут пью один. Фигня!» Слово было грубое, но не матерное, пришлось ответить. «Фигня! Ну!» — обрадовался голос. — «Так давайте вместе. Я на работе», — попытался отшутиться Игорь. «Да и у меня пить-то нечего». Но пьяный голос не сдавался. — «Тебе и не надо. Маркович, дорогой, скажи тост, пожалуйста, а я выпью». Такое предложение я слышал впервые. Это явно было не то, о чем предупреждала меня моя госпожа интуиция. «Выпейте за то», — наверное, я был первым человеком, произносящим тост в прямом эфире, «что больше никогда не пить в одиночестве». «Спасибо! Маркович обрадовался голосом. Я тебе честно скажу, я не в одиночестве пью. Мы просто тут с ребятами поспорили. Скажешь ты тост или пошлешь. Но ты, Маркович, человек. Спасибо тебе. Ощущение было такое, что меня обманули. Пришлось напомнить, что наша передача для тех, кому плохо, потому что для тех, кому хорошо, передач на телевидении так хватает. В сущности, практически все передачи на телевидении для тех, кому хорошо. Я попросил поставить песню моего любимого барда Виктора Берковского, чтобы успокоиться. «Властью песен быть людьми могут даже змеи. Властью песен из людей можно делать змей», — пел Берковский новеллу Матвееву. А я смотрел на две красных мигающих точки на телефоне и думал, какую нажать. «Левую», — подсказывала мне интуиция, — «левую жми, не пожалеешь». Когда песня закончилась, я нажал. «Алло, Игорь Маркович!» Этот женский голос показался мне немного знакомым, но я не придал этому значения, потому что, когда каждую ночь говоришь с десятком людей, слишком много голосов кажутся знакомыми. «Игорь Маркович!» Я поняла, что мне незачем жить, и прежде чем выкинуться из окна, решила позвонить вам. Опа! На аппарате высветился номер телефона. Я переписал его крупными буквами. Екатерина Алексеевна вошла в студию, посмотрела на мою бумажку. Телефон переписала. Молодец. Вот, казалось бы, дура, дура, а дело свое знает. Конечно, скорее всего, это звонила какая-нибудь экзальтированная барышня. Завтра она будет рассказывать своим друзьям-подругам. Слышала вчера у Петрова самоубийцу. Это я была. Если она действительно стоит сейчас на подоконнике, по ее адресу выйдет наша съемочная группа и служба спасения. Спасатели станут самоубийцу спасать, а наши начнут ставить свет. Если самоубийца все-таки вылетит из окна, это надо успеть снять. У каждого своя работа. Все эти мысли существовали как бы отдельно от меня, потому что я был все время в кадре, значит, должен был говорить, для ведущего главное — говорить. Мысли твои — это твое личное дело, а разговаривать ты должен всегда, везде и в любой ситуации. Девушка, как вас зовут? Оя. Зоя? Ой. Оя. Хорошее имя, правда? А, о, я. А можно по-другому? О, я. Оя. Вам не нравится? Так. Она была или сумасшедшей, или пьяной, или, наконец, наколотой. Что, впрочем, в данной ситуации одно и то же. — Почему же? — Ой, а очень хорошее имя, ласковое. — Правда? Тебе нравится, Игорек? — Все ясно. — Здравствуй, обыкновенное бытовое хамство, которое я ненавижу. Положить трубку, послать, на ее примере поучить остальных слушателей вежливости, если она действительно шагнет из окна. Вдруг позвонила мне, потому что ей на самом деле больше не хочется ни с кем разговаривать, кроме меня. Хорошо, Оя, будем на ты. А теперь расскажи мне, что с тобой случилось? Мне ведь это надо знать, правда? Тебе? Пауза. Надо? Пауза. А что случилось? Да просто все, Игорек, я любила одного человека. Потом по собственной дуре ушла от него, а вот теперь поняла, что жить без него не могу. Физически не получается без него жить. Ну, я и решила, раз не получается, значит, не надо. Так мне очень страшно. Так и высоко. Как ты думаешь, когда человек падает с седьмого этажа на асфальт, ему больно? Совершенно не кстати. Как всегда, впрочем, я вспомнил, когда читал статью о людях, падающих с большой высоты. Так вот, оказывается, умирают они, как правило, не от удара, а землю от разрыва сердца. Сердце человека не выдерживает свободного полета. Я думаю, Оя, падать очень больно, очень. Я тоже так думаю. Но жить больней. Ты был последний человек, с которым говорила девушка. Оя, Оя, Оя, никому не нужная девушка, Оя. И тут в наушниках я услышал шум города. Он ворвался резко, так всегда бывает, когда распахивают окно. Я представил себе, что он сейчас стоит на подоконнике и в любую минуту готовый сделать свой последний шаг, и я единственная ниточка, связывающая с жизнью. Бред какой! Патетика идиотская, кретинская, и ситуация дебильная. Бред пошел сплошняком. Постой, Оя, постой. Давай поговорим. Так не бывает, что человек никому не нужен. Так просто не может быть. Представляешь, я думала, что ночью ничего не видно. Думала, темнота. Это как ступенька. Шагнул, и все. Нифига. Светло, как днем. И зачем они так хорошо город по ночам освещают? В студию вошла Екатерина Алексеевна. В руках она держала лист бумаги, на котором крупными буквами было написано «Спасатели наши выехали. Тяните время». Я понимал, что по ночному городу они приедут очень быстро, но я не знал, как тянуть время. Мне физически хотелось ухватить этот голос в телефонной трубке и держать его, держать, пока кто-нибудь не скажет мне «Все в порядке, Маркович, отпусти!» Я не знал, что говорить. Я нес банальную ерунду про то, что человек не сам дает себе жизнь, а потом не может сам ею распоряжаться, про грех, про ад, еще Бог знает про что. Я говорил быстро. Не останавливаясь, почему-то мне казалось, что пока я говорю, ничего страшного не случится. Вот если остановлюсь, она скажет «Все понятно, но пока», и я услышу ужасный крик, еще более жуткий стук. Она молчала, но в наушниках я слышал ее дыхание, дыхание города. «Игорек», — вдруг прервала она меня, — «ты сам-то веришь в то, что несешь?» «Да, безусловно. Я верю в Бога и считаю, что самоубийство — это самый тяжкий грех, а одиночество...» Что одиночество, не понял я. А одиночество не грех? Разве когда человек остается один, это не есть чей-то грех? Вот почему ты не говоришь мне, милая Оя, приезжай сейчас ко мне в студию, или просто давай встретимся, поговорим. Почему ты не предлагаешь мне свою дружбу, а уповаешь на Бога? Тебе так легче? Легче верить в то, что кто-то поможет, чем помогать самому? Мне и вправду стало легче. Я подумал, а может, эта сумасшедшая просто нашла такой садистский способ познакомиться? Но я тут же угадала мои мысли. Я уже свесила ноги. Знаешь, Игорек, если кидаться постепенно, уже не так страшно. Привыкаешь. Я сижу на подоконнике и медленно съезжаю вниз. Такой ветер теплый, мне даже хорошо. Мне хорошо. Оя, успокойся немедленно, пожалуйста. Ну, давай поговорим. Ну, я не прав. Ты считаешь, что я не прав? Пожалуйста. Пусть так и будет. Хочешь, приезжай в студию прямо сейчас. Нет, ладно. Встретимся завтра, я тебе обещаю, мы завтра встретимся. Нас сейчас слышат тысячи людей, и я перед ними обещаю тебе. Мы завтра обязательно встретимся, обязательно. Скажи что-нибудь, не молчи. Ее крик был оглушительным и жутким. Стой, дура, стой! Да я просто хотела крикнуть в ночь. Слушай, так громко разносится. Как ты думаешь, когда я ударюсь об асфальт, будет так же громко? Я ненавидел эту Ови, ненавидел. В моей жизни не было человека, которого я ненавидел больше, чем ее. И тут вдруг ее голос резко изменился. В секунду он стал куда менее истеричным, куда более осмысленным. «Игорь, что такое? Тут машины какие-то приехали. Телевидение, что ли? Это из-за меня, Игорь? Из-за меня?» Наступил самый жуткий момент, если она всерьез хочет с собой покончить. То сделает это именно сейчас. Самоубийцам всегда не хватает последнего толчка. И где-то в самой глубине моих мозгов затаилась подлая мысль. Как бы, между прочим, я подумал о том, что если судьба уж уготовила Ои стать самоубийцей, то, конечно, было бы хорошо, если бы ребята успели снять, как она. Ну, в общем, понятно, потому что это будут кадры уникальные, моя передача. Боже мой, что со мной стало? Бред, я опять с ума сошел. «Оя, ты не волнуйся, ты не нервничай, не обращай на них внимания. Давай лучше поговорим, когда ты завтра приедешь там в студию. Может, ты хочешь, чтобы мы показали тебя по телевизору? Пожалуйста, мы с удовольствием. Хочешь?» Но это была какая-то совсем другая девушка. Она говорила четко, ясно и совершенно не напоминала самоубийцу. К тому же мне показалось, что я понял, кого так напоминал мне ее голос. Он напомнил мне... «Не может быть!» «Игорь, не морочь мне голову, я вижу, что приехали телевизионщики и машина, на которой написано «Служба спасения». Но как они узнали адрес? Игорь, отмени их немедленно, немедленно их отмени, я просто пошутил, вот и все. Очередная моя глупость, я просто хотел подшутить над тобою, Игорь. Оя, ты не волнуйся, я прошу, не волнуйся, я... Да никакая я не Оя, что и сейчас не узнаешь мой голос». «Я Марина, твоя жена. Я не хочу, чтобы меня завтра показывали по телевизору. Немедленно прикажи ему уехать. Немедленно. Это была шутка, Игорек. Просто моя шутка. Вот и все». У меня перехватило дыхание. Я даже забыл, что сижу в кадре, что меня видит и слышит тысячи незнакомых людей. «Марина!» — заорал я. «Ты что, охренела? Ты что говоришь-то? Прикажи ему уехать, Игоречек, я тебя очень прошу, это такой позор, позор. Ну, разве я виноват, что я люблю тебя по-прежнему? Я дура, дура, но не знаю, что же мне делать, ты совсем меня забыла, я хочу быть с тобой. Я совершила ошибку, глупость. Санечка, это такой бред, такая тоска. Я смотрю на тебя каждую ночь и понимаю, что очень по тебе скучаю, очень». «Мы можем поговорить с тобой, Марина, без эфира, ты ведь знаешь мой телефон», — сказал я и нажал кнопку. «Ту-ту-ту», — раздалось в эфире. Но мудрый Свободин догадался быстро поставить песню под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди, под музыку Вивальди, под вьюгу за окном, печалиться давайте, давайте, давайте, печалиться давайте, об этом, о том, — запел Берковский. Я откинулся в кресле и попросил по громкой связи: «Антон Николаевич, поставь две песни подряд, мне надо время в себя прийти, а то я б не догадался», — гаркнул Свободин. И мне стало стыдно. Я представил, что происходило сейчас в аппаратной, и что все, кто был там, испытали. В себя прийти мне, однако, не дали. Я успел только глубоко вздохнуть два раза и тут же услышал голос Свободина: «Немедленно звони Биму, он сейчас ждет твоего звонка». Федор Савельевич задыхался от восторга. «Игорь, это гениальная подстава с женой! Гениальная! Еще так просанчиков технично вставил! Молодец, ты великий актер. Завтра, будь любезен, приди ко мне. Мы тебе увеличим сумму контракта. Это ж надо такое придумать, гениально». «Это не подстава, Федор Савельевич. И Санечка есть, я его сам видел. Не говорю уж про Марину. Это все правда». «Да не пи, Игорек!» Федор Савельевич захохотал. «Кому это нужна правда в ящике нашем? Ты че, Борька там, наверное, от зависти? Слушай, пока там песни поют, я тебе одну вещь хотел сказать. На твоей передаче намечается классная джинса». «Что?» «Представляешь, мне уже звякнуло несколько человек, которые просто умирают, как хотят рассказать в твоем эфире печальные истории своей нелепой жизни, за то, чтобы вякнуть всему миру свою печаль, не готовы заплатить деньги, и не маленькие». «Я не хотел бы», — начал я, но Бим не дал мне договорить. «Ты послушай, дурында. Ты ж от этого будешь получать свой процент, понял? У тебя как раз до завтра время подумать, какой процент тебя устроит, а?» «Федор Савельевич, это передача...» Но он снова не дал мне договорить. «Я тебе самого главного еще не сказал. Пока шла вся эта твоя мексиканская опера, мне домой, представь себе, мне домой позвонил Серегин. И ласково так сказал, что мы с тобой делаем телевидение 21 века. Ты врубился, нет, сам Серегин домой мне телевидение 21 века. Это ж полный им... Ну, все, счастливый тебе эфир». «Неужели все сначала?» — подумал я. «Быть того не может. Неужели Игорь Телевизион опять во мне родится?» Песня заканчивалась. «Начнем же все сначала, любимый мой, и так». Теперь я знал, что надо сделать все непременно. Сегодня же. Я приду домой где-нибудь около пяти. Маша, скорее всего, будет спать. Я ее разбужу. Она мне скажет: «Ты подлец, у меня ведь завтра сдача минимума. Я все понял, она просто не хочет, чтобы я стал ученым. Ты подлец!» А я обниму ее и предложу, и она согласится. Мы это сделаем немедленно. Для этого совершенно не надо ждать официального развода с Мариной.